все враждебные влияния и все становящееся преградою на пути преодолеваются ярым слиянием с сердцем великим. И тогда из-за спины возникает могучий факел, способный расплавить любую свечу, пытающуюся опалить своим коптящим пламенем. Попутчиков много, но до первого ожога. Удивительно наблюдать, как часто люди ранят друг друга, и даже вовсе не такие плохие. Велико невежество и непонимание, какими энергиями владеют. Отсюда и зло.